голубиных грудок гром отсюда родом. О, как воздух гудок, гудок, гудчик года нового, порубок гуд дубов под корень. О, как воздух гудок, гудок, гудчик горя нового, спасибо царского. Под градом жести гудчик глыбы, в деле гудчик клада, в песне большеротой памяти народной, соловьиных глоток гром отсюда родом. Рыдью, медью, гудью, вьюга богослова, гудью, точно грудью певчи, небосвода небом или лоном лира черепахи. Гуда гудче дона, в битву гудче плахи, в жатву, по загибам погрознее горных, звука, как по глыбам фиф нерукотворных. Семь пласты из зыби, семь хайлиги цибин, семь в основе лиры, семь в основе мира. Раз основа лиры, семь основа мира лирика, так глыбы фив по звуку лиры. О, еще в котельной тело легче пуха, старая потеря, тело через ухо, ухом чистым духом быть, оставьте буквы веку, чистым слухом или чистым духом движемся. Преднота сна, предзноб блаженства, гудок гудче грота, в буре равноденствия, темени в подучке голода, утробы гудче, а не гудче, разве только гроба в Пасху. И гудче гудкова паузами, промежутками, мочи в движче движкова, паузами, передышками, паровика замучкою, чередованием лучшего, из мановений божеских, воздуха, с лучше воздуха. И не скажу, чтоб сладкими паузами, пересадками с местного, межпространственной, паузами, полустанками, сердце, когда от легкого, ох, полуостановками вздоха, мытарство рыбного паузами, перерывами тока, паров на убыли паузами, перерубами пульса невнятно сказано, паузами ложь, распазмами вздоха, дыра бездонная легкого, пораженного вечностью. Не все ее так, иные смерть, землеотсечение, кончен воздух, твердь музыка надсадная, вздох всегда в отче, кончено, отстрадно в газовом мешке воздуха, без компаса ввысь, дитя в отца, час, когда потомственность сказывается, твердь голов бестормозных, трахт, и как отсечь, полная оторванность темени от плеч, сброшенных беспочвенных грунт гермес свои, полное и точное чувство головы с крыльями, двух способов нет, один и прям, так пространством всосанный шпиль роняет храм дням, не в день, а исподволь, бог сквозь дичи глушь чувств, из лука выстрелом ввысь, не в царство душ, в полное владычество лба предел осиль, в час, когда готический храм нагонит шпиль собственный, и вычисли все, когорты числ, в час, когда готический шпиль нагонит смысл собственный.